Глава 34. Прикоснись к сердцу праматери. Делегация из невест поднимается по каменным ступеням храма. Терри приподнимает подол платья, стараясь отрешиться от присутствия горячо нелюбимой сестрицы. Но полностью расслабиться не получалось. Платья шуршат, шелестят по камню шлейфы, стучат каблуки. Терри смотрит наверх, на высокий свод потолка храма. Тишина и благодать опускаются легким мягким покрывалом, окутывают и согревают. Удивительно, но тревоги рассеиваются, вселяя в сердце спокойствие. Это место поистине священное. Девушки заходят на площадку, пол которой был настолько гладким и кристальным, что отражал все предметы. В центре храма располагался круглый алтарь. Рядом каменный постамент, где стояла женщина в просторном белом одеянии. Жрица. Терри не могла понять ее возраста. Гладкий лоб, четкая линия подбородка, но зеленые глаза такие добрые и проникновенные, что кажется, она старше Ирты. Император склонился, выражая ей свое почтение. За ним все остальные мужчины последовали тому же примеру. И даже Рейвин. Его женщина удостоила особенным взглядом, либо Терри всего лишь показалось. Среди всех он был самым молодым мужчиной и, конечно, тянул на себя внимание, единственный, кто мог соперничать с Инхальтом. Он не только статен и привлекателен, в глазах читалась мудрость и опыт. Интересно, почему правитель не может найти ту единственную для себя? За этими размышлениями Терри не услышала, как Листинг скомандовал невестам по очереди подниматься к алтарю. Первой поднимается Камелия Варде из Офлерка. Девушка подходит к жрице, и та открывает сокрытый под золотистой мантией радужный кристалл в сердцевине алтаря. Он вспыхивает в лучах проникающего из высоких окон солнца, ослепляет, заставляя жмуриться, но гаснет, становясь прозрачным с розоватым свечением. Девушки восторженно выдыхают. Солия тоже не сдерживает своего изумления. «Это сердце праматери», — начинает говорить жрица. Глубокий голос звучит приятно. «И оно покажет наличие силы каждой избранной». Жрица ведет Камелию к алтарю. Девушка протягивает руку, все внимание сейчас было на нее, даже Рейвина. Она касается ладонью кристалла и замирает. Терри тоже замирает в предчувствии. Кристалл загорается голубоватым светом, не так ослепительно, как в первый раз. Камелия улыбается, когда жрица ей что-то говорит, и девушка отходит в левую сторону от мужчин. Пришел черед другой, и, к сожалению, кристалл едва пустил свечение. Холодное, почти неуловимое. Улыбка девушки сползает. Названные невесты поочередно подходили к кристаллу, и он реагировал по-разному. Практически у всех было голубоватое свечение, и только у одной оно вспыхнуло изумрудным. Присоединилось к жрице. Другие, чей дар был едва живым, возвращались на свои места. Терри нервничала по мере того, как таяла толпа из девушек. А что, если кристалл не покажет ее дара из-за проклятия? Пришел черед Алис подняться к алтарю. Терри сжимает подрагивающие пальцы. Инхальд заинтересованно смотрит на брюнетку. Алис протягивает руку и касается кристалла. Терри напрягается, как, впрочем, и Солия. Кристалл вспыхивает пурпурным светом, озаряя своим свечением всех присутствующих и высокие своды храма. Жрица довольно улыбается. «Это что, значит, у нее сильный дар?» Фыркает Солия, понимая все верно. Алис с гордо поднятой головой разворачивается и присоединяется к левой стороне, смотря на всех свысока. «Терри Лин Эклин», — произносит Листинг, имя отдается глубоким эхом под сводом храма. Терри вытягивается, и все взоры устремляются на нее. Подбирает подол платья и, бросая на Солию растерянный взгляд, проходит к ступеням, поднимается к алтарю. Терри чувствует на себе взгляды Рейвина и Инхальта. Алис застывает, пронизывая насквозь холодностью. «Прикоснись к сердцу праматери», — просит жрица. Терри разжимает пальцы, и волнение настолько захватывает, что она медлит, чувствуя, как сердце едва не вырывается из груди. Протягивает руку и касается кристалла. Прохладный и гладкий, и в то же время словно она прикоснулась к чему-то родному. В этот же миг кристалл нагревается. Ослепительная вспышка заставляет прищуриться. Потоки белого света заливают храм, растворяя все вокруг, всех присутствующих. Терри испуганно отдергивает руку, не понимая, что это, слыша, как среди девушек проносится волнение. Жрица, успокаивающе, касается плеча девушки, заставляя вздрогнуть. «У тебя очень сильный дар, Терри Лин Эклин, дочь Великой Праматери», — произносит она. Жрица указывает пройти к левой стороне. Терри становится подаль от Алис. Еще не доводилось быть на таком близком расстоянии. Терри вбирает в грудь воздух и поднимает глаза, встречаясь со взглядом Рейвина. И сложно было понять, что читалось в нем. Кажется, смесь мрачности и раздражения. Терри моргает и отводит взгляд, понимая, что опять смотрит на него слишком открыто. Инхальд с мягкой улыбкой гипнотизирует девушку. Оставалось только думать, какие мысли сейчас рождались в его голове. Но Терри не хотелось знать.